что, конечно же, не мешает мне искать другие подобные возможности. Может и подвернется приемлемый вариант. Откладываю работу и какое-то время задумчиво пялюсь в стену. В голове пустота. У меня снова появилась надежда. Это многое меняет. За прошедшие с того дня пару месяцев мастер Берг показал мне еще пару трюков. Как выдавить немного энергии из внешних мусорных оболочек, как перераспределить энергии из неподходящих друг другу для зарядки камня и амулета так, чтобы получить чуть более высокий уровень хоть какого-то заряда. Возможно, они и не меняют ситуацию радикально, но пара процентов там, немного тут, глядишь и ценным специалистом стану. Сегодня у Берга оказалось весьма благодушное настроение, поэтому я решился задать вопрос, давно меня гложущий. «Мастер, почему вы здесь?» Обвожу рукой довольно простое жилье и в целом лавку, подразумевая под своим вопросом многое. «Хо-хо, а я все ждал. Когда же ты спросишь, пацан?» Усмехается себе в бороду мастер Берг. Из-за этой его растительности и седой гривы волос совершенно не могу понять, насколько он стар. Посещать все окрестные питейные заведения по вечерам ему возраст, кажется, совсем не мешает. «Смотри», протягивает он мне под нос свою потертую заскорузлую ладонь. «Видишь эти точки?» Указывает он мне на едва заметные черные точки на кончиках пальцев. Так выглядит магическое поражение энергетическим ядом. Мои глаза в шоке невольно расширяются. И такое бывает. Я был подающим надежды активно продвигавшимся по рангам зачарователем 3 ранга. Стоит признать, сила и некоторый успех вскружили мне голову, отчего я считал всех окружающих серыми посредственностями и болванами. Осознать, что все мои успехи были лишь благодаря менее загаженным каналам, чем у остальных, мне самолюбование молодости не позволяло. Или я просто был засранцем. Хе-хе, весело смеется мастер. Кажется, вся ситуация, о которой он рассказывает, его больше не особо волнует. Во всяком случае, не слышно в его голосе каких-то очень уж сильных эмоций. Или он прячет их действительно хорошо. На мгновение активирую пси-эмпатию. Слышу лишь легкую тоску, направленную на что-то еще, словно бы в стороне от рассказа. Как будто сами события его уже не волнуют, но что-то осталось в прошлом такое, о чем он все еще сожалеет. Киваю мастеру, показывая, что все еще внимательно его слушаю. Побудить-то продолжить его рассказ я все равно не могу, мастер расскажет лишь то, что сам захочет. Впрочем, это всяко больше, чем вообще ничего о нем не знать. В общем, меня люто ненавидели почти все ученики других мастеров, ну и завидовали моим успехам до кучи. Там, где они тратили на ранг 10 лет, я справился за 5. Там, где им приходилось часами и месяцами тренировать тонкость воздействий, я играючи превосходил их за недели. Обычно один ранг те, кто начинают обучение сразу после пробуждения в 12 лет, получают годам к 25. Ближе к 40 годам, редко к 35, достигают 3 ранга. Я получил свой жетон мастера 3 ранга в 23. Ох, как же я тогда этим гордился. В один из дней мне предложили частный заказ, зарядить амулеты в одном из богатых домов города, где я тогда обитал. Такие заказы идут в обход гильдии, с них не нужно вносить взносы в казну, но и гильдия не несет ответственности за честность заказчика и содержание заказа. Я был молод, платить гильдии лишний раз не хотел, я принял этот заказ. На месте мне выдали гору камней 2 и 3 ранга и попросили зарядить все амулеты в доме. В один из камней оказалась добавлена ядовитая энергия 4 ранга, которую я не смог вовремя заметить. Она проникла в мои меридианы, пока я держал комок энергии из камня возле зарядного плетения амулета, и отравила мои каналы, сделав их хрупкими и сузив просвет до крошечных величин. Почти совсем, как у тебя. Это не было случайностью. Кто-то нанял зачарователя 4 ранга, чтобы внести каплю энергии из камня 4 ранга с атрибутом энергетического яда в обычный камень 3 звезд. Это была ловушка конкретно на неопытного зачарователя. На меня. Гильдия отказалась покупать дорогостоящую алхимию, способную помочь в этой ситуации. Как и приглашать высокоуровневых заклинателей, способных своей силой очистить мои каналы. Все, на что хватило моих небольших накоплений, которыми я пренебрегал, думая, что всегда буду успешен, это на алхимию, замедлившую и прекратившую увядание моих меридианов. После этого я покинул тот город и поселился здесь. Конец истории. С затаенной тоской в глубине глаз закончил мастер Берг, но он явно тоскует не о том, о чем рассказал. Что же еще там произошло? А, пытаюсь сподвигнуть его на продолжение рассказа. Хватит, парень. От лишних знаний могут возникнуть ненужные проблемы. Практикуйся и старайся не заводить себе врагов без необходимости. Врагов вообще лучше не заводить, но иногда они заводятся сами. Мастер Берг ушел куда-то вглубь себя, ясно давая понять, что вечер откровений закончился. Что ж, и на том спасибо. Жизнь в содружестве научила меня многому, но вот как строить отношения с людьми приходится учиться самому. Никто еще пока что не начал выпускать базы о том, как дружить с людьми или становиться душой компании. Ну или такие базы доступны очень ограниченному числу разумных. А то, что можно найти с подобными завлекаловками в сетевых объявлениях, зачастую оказывается чем-то вроде того древнего боевого искусства, больше похожего на гимнастику, купленного и освоенного мною при случае, которое обещало, что оно позволит впечатлить своей силой и грацией любую девушку, сделав вас самым желанным сексуальным партнером для всех дам в округе, способных увидеть ваши притягательные движения, наполненные природной животной силой вашего тела, на деле оказавшейся всего лишь просто боевым искусством. И все, как ты будешь им впечатлять и насколько в этом преуспеешь, исключительно твоя забота. А рекламные слоганы вовсе не считаются описанием продукта, которое содержало как раз честное и конкретное упоминание об оздоровительных свойствах и ничтожной боевой применимости в условиях абордажных, планетарных и космических сражений обстановки, где лишь новейшие бронескафы разных классов предоставляют хоть какую-то индивидуальную защиту и базу для использования навесного вооружения, а бойцы даже с самым лучшим ручным вооружением в лучшем случае выступают в качестве мяса. Это обучающая база на деле просто забавная игрушка, которая, впрочем, оказалась вполне полезна для успокоения мыслей в динамической медитации. Хоть какая-то польза покупки этой фигни с первой зарплаты по контракту нашлась. Ну или я ее сам себе выдумал, чтобы оправдать свое дурацкое приобретение поверившего в достоверность рекламы юнца. Но кто же знал-то? Да и урок стоил того. С тех пор я намного внимательнее стал читать описания продуктов, не обращая больше внимания на рекламные слоганы. Обещать-то они могут что угодно, да только дадут ровно то, что написано на этикетке. Ни больше, ни меньше. Глава 5. С интересом наблюдаю любопытную картину рано утром на чердаке. Обычно вечером я выношу сюда остатки оболочек энергетических камней, использованных на зарядку амулетов. Можно было бы, конечно, просто оставлять их в мастерской, где они все равно распались бы со временем. Но у меня от их присутствия возникало неприятное чувство, поэтому я выносил их общим комком на чердак, где они и распадались к утру, не оставляя после себя никаких следов. А сегодня я внезапно проснулся почти перед самым рассветом, потому что вспомнил, что забыл выкинуть вчерашние комки. Когда отвлекся на доставку ужина для себя и возвращающегося к ночи Берга из ближайшего кафе, чтобы успеть забрать наш ужин до закрытия заведения, и меня позвали погулять по округе соседские дети. Не то, чтобы я так уж активно рвался налаживать общение с окружающими, но надо ведь с чего-то и начинать. Почему бы и не с ровесников? Взрослые-то со мной, мелким пока пацаном, хоть и общаются, но именно как взрослые с ребенком. Да и скучно целыми днями лишь тренироваться в зарядке амулетов и контроле манипуляций нитями магии, не забывая и о практике пси. Упражнения с пси хоть и дают совсем мизерный прирост, но ведь лучше хоть какой-то прирост, чем совсем никакого, правда. Как бы то ни было, а я каждый день уделял некоторое время тренировкам. Как культивировать магическую силу я не знаю, меня ведь не приняли в академию. Берг показал мне лишь базовые упражнения на контроль, которые помогают мне отточить способность манипулировать энергией камней. Но базы пси у меня полностью изучены, и они как раз почти на 90% и состоят из тренировочных практик, лишь со временем обещая возможность достичь их практической применимости. Да и из тех я пока могу тренировать лишь те, что мне уже хоть немного доступны. Кто знает, возможно, когда-то эти крохи разницы в силе, принесенной тренировками, спасут мне жизнь, или сделают меня могучим S-рангом, способным повелевать целыми звездными системами. Хе-хе, выныриваю из приятных фантазий и сосредотачиваю свое внимание на любопытном создании. В месте, где я обычно оставлял миску с комками мусорной энергии, нахохлилась и, кажется, уснула мелкое мохнатое животное. Наклоняюсь, чтобы рассмотреть создание поближе. Пол с потолком меняются местами, в голове шумит, миска с комками энергии звенит где-то в стороне, а я пытаюсь сообразить, что только что вообще произошло. Пытаюсь пошевелиться вроде бы, кроме ушибленного копчика, Да, ничего нигде больше не болит. Кряхтя, как старый дед, поднимаюсь на ноги, осматривая чердак. Зверушки и след простыл. Миска пуста, мусорных энергий нигде не видно, а у меня болит ушибленный зад, прямо скажем. Да, забираюсь в настройки нейросети, нахожу запись последних событий, которые она постоянно в фоновом режиме ведет. Благо, объем памяти позволяет сохранить записи нескольких жизней даже самых старых людей Содружества, не то, что юного меня. Прокручиваю в замедленном режиме запись с органов моего восприятия. Вижу только смазанную тень, которая вцепилась в миску и улетела вместе с ней куда-то в сторону, оттолкнув меня при этом. Пытаюсь как-то очистить запись или разглядеть картинку получше, но в итоге оставляю эту затею. Если даже мои глаза не успели ухватить размытое движение, то и нейросеть ничего не записала. Что я увидел, то она и сохранила. Если бы я мельком разглядел хоть что-то, можно было бы вернуться к этому моменту и рассмотреть увиденное подробнее. Но если я вообще ничего не рассмотрел, то ничего и в записи не найти. Отматываю еще немного назад, к моменту, как я увидел на полу. Какое-то мохнатое, живое, свернулось клубочком и выглядит спящим, пока я не приблизился совсем уж вплотную. Что в этом мире за зверьки такие, что способны походя свалить с ног взрослого? Ну пускай и не взрослого, я все еще подросток. Но ведь разница в размерах все равно огромна. Ну, может и не огромна, но и не маленькая разница-то. Вот ведь невольно начинаю смеяться. Хорошо, хоть меня не поцарапали и вообще не подрали. И то спасибо. А спустя несколько дней этот наглый лопоух уже встречал меня каждый вечер прямо с миской, когда я приносил остатки от работы, чуть не вырывая их у меня из рук. И ведь наглое создание ждет, пока я поставлю миску, набрасывается, поглощая содержимое за мгновение, фыркает на меня каждый раз и уходит. И вот чего фыркать, спрашивается, прямо даже немного обидно, хотя и не настолько, чтобы все же оставлять эти комки в мастерской. Надеюсь, оно не вырастет потом в огромного монстра и не сожрет половину города. Все остальное, думаю, вполне решаемо. Да и не заметил я, чтобы маленький лопоухий зверек хоть сколько-то прибавил в размерах за пару недель, что продолжается наше молчаливое противостояние. Я пытаюсь добиться от этого мелкого гаденыша хоть какой-то благодарности, а оно меня нагло игнорит. И ведь ведет себя при этом так, будто это не оно у меня ест из миски, а это я по какому-то нелепому стечению обстоятельств попустительством богов получил влияние на передвижение его законного ужина к нему. Ну ничего, мы еще посмотрим, кто кого. Наблюдать за мелким зверенышем немного забавно, хе-хе. К тому же утилизирует мусор оно и правда качественно, быстро и без следов. Буду считать, что это оно на меня работает, ага. Причем бесплатно, ахаха. Хаэма он, похоже, думает то же самое, только обо мне, вот ведь. Утром в очередной раз пришел за завтраком в ближайшее заведение питания. Какое-то необычное оживление в зале невольно привлекло мое внимание, пока ждал наш с мастером Бергом завтрак. Пацану за одним из столиков приносит интересное блюдо. На вид лет 7-8, хотя что я понимаю в том, как определять по внешнему виду возраст ребенка. Ни младенец и ни подросток, что-то среднее. Вот и вся моя точность. В общем, там ароматное мясо, почти без гарнира, порубленное мелкими кусочками. На вид просто отварное, это готовить я не умею, возможно только пока. Но в уже готовой еде потихоньку начинаю разбираться. Прямо чувствую, как прогрессирую семимильными шагами в направлении бесконечного пищевого счастья, ахаха. К мясу у ребятенка пара мисочек с соусами, несколько хлебцев на закуску и немного гарнира из овощей и каких-то местных злаков. Умопомрачительно притягательный запах этого отварного мяса слышен из зала даже мне, стоящему у стойки в ожидании своего заказа. Аромат настолько волнительный, что слюна сама собой начинает выделяться, кажется, не только у меня. С любопытством оглядываю окружающих и удивляюсь тому, с какой завистью смотрят на ребенка взрослые, включая его собственных родителей, точнее, на его порцию. Что за странный ажиотаж? Мясо и мясо, разве что пахнет очень вкусно. Чего все так возбудились? Закажи себе порцию да попробуй, это же едальня, тут подают еду. Подзываю знакомую официантку, интересуюсь у нее, что это за особенное блюдо. Не помню такого в меню. Та смотрит на меня удивленно, а потом, словно что-то вспомнив, начинает объяснять. Это детское. Там, откуда вы приехали, наверное, как-то иначе его готовят. У нас по всему городу подают почти так же. Цены, конечно же, везде немного отличаются, да и исходные ингредиенты, как и гарниры с соусами, бывают разные, но в целом оно где-то одинаково везде. Для укрепления магии – мясо зверя. Конкретно эта порция из большой кошки. Шефу удалось перехватить немного вырезки из туши, которую команда авантюристов недавно притащила в гильдию. Их не так часто привозят и в не таких уж больших количествах, но в целом хватает. Разве что иногда приходится ждать несколько дней или искать по соседним кафе, у кого есть запас. Детям ведь всего несколько раз в год можно его кушать. Многие хотели бы и сами отведать, как в детстве. Но взрослым его лучше не употреблять, это все знают. После пробуждения каналы от еды расти перестают, а загрязнение легко можно получить. Вы же помните, каким оно было вкусным в детстве. Раз смогли пробиться в ученики мастера Берга, наверняка родители вас тоже таким кормили. Может и готовили иначе, но все равно ведь мясо зверя — это самое впечатляющее, что я пробовала за всю мою жизнь. Глаза разносчицы затуманиваются воспоминаниями, она легонько сглатывает, еще раз и еще. Да что это за мясо-то такое? Разносчица мне отказала, поэтому попытался спросить у управляющей заведения. В итоге мне все равно его отказались продавать, даже слушать не захотели. Нельзя, мол, и все тут. Мастер Берг будет недоволен, если ученика ему испортит. Только с его разрешения, если ваша блажь не пройдет сама собой, милостивый господин. И глазками стреляет. Чего ты стреляешь, курица? Мне еще рано того этого, думать о всяком. Смотреть и удовольствие от созерцания получать я и без всяких дополнительных реакций организма могу. А вот к активным действиям переходить пока рановато будет, подрасти надо чутко. И мясо не дала попробовать, даже легонечко куснуть не вышло. Эх, я нашел способ увеличить количество приносимых мне на зарядку амулетов. Причем я для этого не снижал цену, я ее повысил. Ахаха, а дело было так. В один из дней звякает дверной колокольчик лавки, внутрь заваливается экипированный с ног до головы в зачарованную легкую кожаную броню один звезды, явно опытный охотник. Навскидку различаю в его экипировке с пяток амулетов один уровня только из тех, что на виду. А сколько их у него еще, одному ему и ведомо. Я хоть и мог бы просканировать его псионикой, определив точное количество, назначение и даже заряд амулетов, но после первоначального ажиотажа интерес к подобному у меня почти полностью прошел. Редко, когда состав амулетов очень уж сильно отличается. В целом каждый старается прикрыть свои уязвимости и усилить положительные свойства. Лучники носят амулеты на увеличение ловкости, защитные кольца, способные накладывать дополнительные эффекты на выпускаемые стрелы ценой приличных энергетических затрат. Одного такого хватает на пару-тройку десятков выстрелов. Но ведь и лучники не убивают зверей с одного выстрела. Да и охотиться не в одиночку, а еще и какой-то доход получать надо, да и сам амулет стоит денег. Амулеты далеко не вечные, а значит изнашиваются, выходят из строя и нуждаются в замене, и так далее. В итоге, применяются подобные средства обычно только в критических ситуациях или теми, кто особо не беспокоится о доходе. В небольшой плюс на обычных зверях выходит почти всегда, с применением амулетов или без. А вот если хотят заработать хоть сколько-то существенные деньги, то ищут способ сократить затраты, в том числе и носимой магии, как иногда называют амулеты. Иными словами, скучно мне сканировать уже всех подряд, насмотрелся. Так что просто молча наблюдаю индифферентным взглядом, как воин выкладывает мне на стойку почти разряженный амулет очистки воды, который обычно используется во флягах или при приготовлении пищи. Вместе с камнем один уровня, очевидно, для зарядки амулета. Пацан, можно по-быстрому зарядить эту штуку? Вся группа ждет, не хотелось бы из-за этой цацки поход откладывать. А из наших еще только у одного подобный есть, может и не хватить на всех. 12 золотых, готово будет к завтрашнему утру. Называю обычную цену за такую работу. Время еще раннее, полдень пока еще не наступил, но завтрак уже давно прошел. Вечером заряжу, утром отдам. С тех пор, как мастер Берг передал мне обязанности по зарядке амулетов, я больше не говорю клиентам приходить через 2 дня, опасаясь, что Берг опять увлечется своими делами и проигнорирует заказы. Поскольку сейчас я сам это делаю, то могу выполнять заказы за вечер аккуратно завтра. Не, ты не понял, мне не надо к утру, мне сейчас надо. Начинает раздражаться воин, впрочем, без особой агрессии. Поэтому я спокойно ему объясняю, если вас устроит зарядка амулета учеником зачарователя мною, и вы согласны подождать 15 минут, зарядить из вашего камня получится. Кидаю мельком взгляд на камень и амулет, по-быстренькому рассчитываю примерный итоговый уровень заряда, немного корректирую его в нижнюю сторону, чтобы наверняка, примерно до 80, а потом не иначе как приступ внезапного вдохновения или псионической интуиции заставил меня добавить. Цена с надбавкой за срочность будет 15 золотых. Так и продолжаю безразлично вещать. Какой дурак будет платить лишних 3 золотых всего лишь за полдня разницы, когда у всех зачарователей города Зизл зарядка амулетов начального 1 ранга стоит 12 золотых и занимает обычно 1-2 дня. Никто не любит торопиться, да и заняты они обычно уже имеющейся работой. Это я пока умею лишь амулеты заряжать и стою целыми днями в лавке. Лишь гильдия зачарователей берет 15. Но там амулеты заряжаются в порядке очереди и обычно это занимает 3-4 дня. Они вообще частные заказы не очень охотно принимают, специально завышая цену, предпочитая выполнять крупные заказы магистрата и других гильдий. Поэтому обычно зарядкой амулетов для частных заказчиков занимаются как раз мастерские вроде нашей. В ответ на мой спич воин молча выкладывает на стойку 15 золотых. О, мои глаза загораются, я невольно оживляюсь. И пока руки достают из-под стойки простые инструменты, миску для энергетического мусора, удобные подставки под камень и амулет, чтоб не катались по стойке во время работы, совершенно обычные незачарованные предметы, чтобы никак не влиять на процесс. А может, мастер Берг просто не нуждается в зачарованных, поскольку занимается самой простой работой? Ой, что-то меня сомнения берут, когда начинаю об этом задумываться. Опять его жадность, небось, проявляется. Устанавливаю камень в держатель, амулет закрепляю в другом, повернув его приемником к себе, чтобы не искать лихорадочно во время работы, с какой у него стороны. В общем, занимаюсь привычной работой по зарядке амулета. Занимает процесс всего минут 10, специально немного завысил время, чтобы дать себе свободу маневра. А потом довольный клиент молча забрал свой заказ и удалился куда-то по своим, несомненно, важным делам. Я же занялся другим важным делом, делал приписку к надписи со списком наших услуг. Срочная зарядка учеником зачарователя амулетов 1 ранга из камней заказчика в порядке живой очереди, 15 золотых. Да я гений прям. А самое главное, мастер Берг требовал отдавать ему только 11 золотых. Ну, строго говоря, он говорил, что это я себе могу оставлять 1 золотой с каждого заряженного амулета. Но ведь если он все равно получит те же 11, то какая разница, оставлю я себе 1 или 4, как сейчас, когда удалось взять за работу на целых 3 золотых больше обычного. Смотрю на свежую надпись на стене у себя за спиной. А может, мастер Берг и вовсе ничего не заметит? Подумал, да и не стал ничего менять. Вполне может оказаться, что этот воин и вовсе был единственным и больше никто и не захочет переплачивать за срочность. Так что и вопросы у мастера Берга ко мне не появятся. А потом иногда все же стали появляться срочные заказы. И я до сих пор не понимаю, как так выходит. Охота — это ведь тот же бизнес. Разве выгодно делать то, что стоит дороже и уменьшает твою прибыль? Разве не проще проверить все свои зачарованные вещи и зарядить нужные заранее? Как многого я еще не знаю о том, как все устроено в этом мире. Конечно же, очень быстро мастер Берг обнаружил это непотребство. Но, вместо того, чтобы пресечь безобразие, разрешил мне брать себе 1-5 золотых с таких срочных заказов. Прямо даже и не знаю, радоваться или настораживаться из-за такой доброты. А может, он вовсе и не такой уж вредный старик, как я думал поначалу. А может, он и вообще сама доброта? Вспоминаю поучающие тумаки мастера. Нет, что-то не тянет он на воплощение добра. Ну тогда, наверное, мастер Берг — это просто мастер Берг. Киваю этой мысли. Зачем что-то выдумывать, если у явления и так уже есть название? Но самое главное, с увеличением количества заказов и проходящих через мои руки камней, еще немного ускорился прогресс с расширением моих энергоканалов. Хоть и крошечный все равно, но какие мои годы. Пытаюсь себя убеждать, не желая открывать цифры, которые на общем фоне моей плачевной ситуации почти не изменились. Не хочу себя зря расстраивать, просто продолжу планомерную работу над собой. А потом все же глянул одним глазком. Энергоканалы – 0137, резерв – 1088, ядро – 1088. Эффекты от поглощения этого легкого и теплого, что некоторое время оставалось в камнях после использования их для заряда амулетов, оказались разными от камня к камню. Поэтому первоначальное предположение, что все последующие камни будут давать такой же прирост, как и первый, было ошибочным. Некоторые камни давали и вовсе такую крошечную прибавку, что цифры не менялись, но я все равно чувствовал, как поглощаю какую-то энергию. Хорошо, что самый первый камень позволил заметить этот прирост, а то ведь мог бы попасться один из тех, где этой энергии почти нет, и я бы вовсе не узнал о такой возможности. Но, главное, что этот прирост вообще есть, так что я не унываю, просто мне нужно больше времени. Глава 6. Гулял сегодня с соседской девчонкой-ровесницей в центре. В самом начале Лана меня познакомила с окрестной ребятней и угостила вкусняшками, местными фруктами, и научила их употреблять. Настоящие плоды, выросшие на дереве. А я пригласил ее погулять в центре. С тех пор, как начал заряжать амулеты вместо мастера Берга, обзавелся некоторым количеством золота, так что теперь вполне могу себе позволить относительно небольшие траты. Обычные услуги или еда здесь довольно дешевы. Зато все, что относится к культивации, стоит непомерно дорого. Впрочем, отчасти оно и понятно. Оттого, съешь ли ты хлеб с водой или роскошный обед, приготовленный лучшим поваром, твоя жизнь не зависит. Так и так будешь сыт, пускай и по-разному. А вот от наличия навыков и уровня культивации твоя жизнь очень даже может зависеть. Да и охотники, которые добывают камни монстров, каждый раз рискуют своими жизнями. Будь камни энергии дешевы, никто не стал бы этим заниматься. А так каждый год находятся новые желающие присоединиться к бесконечно пребывающей, и также бесконечно убывающей, незаметно и по естественным причинам, армии охотников на зверей. Кто-то выбивается в лидеры, покупает лучшую экипировку и становится примером для подражания остальным, развивает собственную энергетику, повышая уровень культивации, становится сильнее и охотится на более сильных монстров. И так цикл повторяется бесконечно, пока не прервется. Но это те примеры, что перед глазами, и мы видим их вернувшимися с добычей и прибылью. А сколько не возвращается, лишь великий лес вокруг до равнины с горами знают. Сам наш город расположен на пересечении трех больших областей. С каменистых склонов и возвышающегося дальше плоскогорья течет среднего размера река, разделяющая своими пологим и крутым берегами бескрайние равнины и густые леса по разные стороны от широкого русла. И если пойти в глубину любой из трех областей, со временем плотность энергии будет расти и начнут встречаться все более сильные монстры. Да, человечество в этом мире вовсе не самый главный хищник, но, к счастью, единственный разумный. Во всяком случае, это то, что считается общеизвестным. В центре каждой из трех областей концентрация природной энергии максимальна, и там обитают самые сильные монстры. А, возможно, находятся также и несметные сокровища. Только вот, испытавшихся туда добраться, почти никто не возвращался. За исключением тех, кто сам повернул назад на полпути из-за встреченных трудностей. Поэтому что именно там находится, доподлинно можно прочитать разве что в секретных хрониках кланов и гильдий. О чем, конечно же, простым смертным никто не докладывает. Поэтому город располагается в благоприятном месте с наименьшим количеством духовной энергии, куда сильные монстры почти никогда не заходят. Окруженный множеством мелких и средних поселений, поставляющих городу еду и другие припасы, а охотники из города регулярно отправляются в рейды по окраинам духовных областей, чтобы добыть камни энергии и мясо зверей, серьезно сокращая их поголовье в окрестностях. И если сохраняют осторожность и им сопутствует удача, то многие годы могут зарабатывать вполне безопасно. Но ведь люди рано или поздно начинают хотеть большего, забредая в более глубокие области в поисках ценной добычи. И даже во внешних областях всегда есть опасность наткнуться на сильного монстра, пострадавшего в драке с конкурентом, и поэтому ушедшего ко внешнему кольцу зализывать раны. Даже ослабленными, звери более высоких уровней остаются невероятно опасными противниками, особенно для начинающих авантюристов. Поэтому даже для опытных авантюристов опасность не вернуться из очередного похода всегда существует. В самом начале, когда я только появился в этом мире, меня поразил неправдоподобно далекий горизонт. Я пытался вычислить хотя бы примерный радиус мира, в который попал, но нейросеть отказалась выдавать оценки, потому что горизонт теряется вдалеке не из-за кривизны поверхности мира, а из-за становящейся непрозрачной на огромных расстояниях атмосферы, скрывающей истинный масштаб местности за воздушной дымкой и облаками вместо горизонта. Оказавшись в городе, лишь здесь, в центре, я смог оценить весь поистине ужасающий масштаб. Центральная площадь расположена на относительно небольшом холме внутри города, и поэтому возвышается над окружающими огромный город далекими стенами достаточно, чтобы отсюда открывался вид почти на весь город и бескрайний простор за пределами городских стен. С одной стороны окруженными зеленым морем бесконечного леса, с другой просторными бесконечными лугами, с тут и там встречающимися зелеными пятнами редких рощиц, и с третьей поднимающимся все дальше каменистым предгорьем, переходящим в плато, теряющимся в нависающих вдалеке циклопических облаках, которые охватывают вообще всю область видимости вместо ожидаемого горизонта в бесконечной бескрайней дали. Какое-то время мы с Ланой, соседской девчонкой, просто сидели в кафе, наслаждаясь видами. Да, это зрелище стоило того, чтобы отдать пару золотых за, надо признать, весьма вкусный обед на двоих. Даже и не заметил, как умял приличную порцию какого-то тушеного мяса с подливкой и гарниром из овощей и свежего хлеба. Пока мы шли по радиальной улице сюда от дома мастера Берга, успели изрядно проголодаться. Попросил разносчицу принести десерт на двоих и напитки, чтобы немного поболтать с девочкой и поглазеть вокруг перед возвращением домой. Десертом оказались какие-то пропитанные сладким сиропом фрукты, с тонкими палочками, чтобы накалывать кусочки и отправлять в рот, запивая теплым кисло-сладким напитком, прекрасно дополняющим вкус фруктов, почти полупрозрачных, сочных и хрустящих, истекающих то ли собственным соком с сахаром, то ли политыми сверху фруктовым сиропом. Вкусно. Боже, опять эти плебеи пробрались в окружение нормальных людей. Спасу от них нет. Слышу бурчание в стороне, вроде бы себе под нос, но явно направленное на нас. Ну да, мы одеты хоть и добротно, но довольно просто. Типичная одежда для жителей среднего кольца города Небесная ступень. Сами-то местные жители зовут свой город по-простому Зизл. А вот официальное название, как оказалось, совсем другое. Видели табличку у магистрата, когда гуляли по площади. Кажется, местные вообще любят давать своим крупным городам пафосные названия. На деле, это всего лишь город у подножия обширной горной области, пускай и довольно большой. Оборачиваюсь, чтобы бросить взгляд на весьма красивую девушку в явно дорогом платье. Окидываю взглядом ее спутника, держащегося рядом с ней почтительно и подчеркнуто чопорно. Заняла столик у другого края открытой террасы кафе в глубине зала и бурчит, глядя на нас. Ее столик расположен ближе к кухне и стойке приема заказов, а наш прямо напротив большой центральной площади чуть в стороне от входа на террасу. Кажется, мы невольно заняли ее любимое место, или у нее может быть просто стервозный характер и ей нравится портить людям обед. Не переходя, впрочем, границы, мы такие же клиенты кафе, как и она. Оценив это бурчание как не представляющее непосредственной угрозы, выкидываю девушку из головы и продолжаю осматривать окрестности, не обращая более на нее внимания. Кажется, ее это еще больше задело, потому что на фоне какое-то время все еще раздавалось ее неразборчивое бормотание, к которому я сознательно не прислушивался, лишь привычно продолжая в пассивном режиме отслеживать окружение на предмет угроз. Что, впрочем, нейросети так постоянно делает, и дополнительного внимания оно все равно не требовало. Если местная королева стервозности попробует перейти от слов к делу, я смогу на это отреагировать вовремя. В этот раз мое внимание привлекают не столько красоты вокруг, сколько люди и строения на площади. С этой точки я не могу оценить вообще всю площадь, но даже гуляющих поблизости людей хватает, чтобы заметить разницу между собой и ими хотя бы в плане внешнего вида. К тому же и пробужденных здесь гораздо больше в целом, чем в нашем районе. Думаю, перед посещением гильдии зачарователей стоит посетить портного. Иначе меня, если и пустят на порог в моей нынешней одежде, то впечатление о себе я точно испорчу. А второй раз оказать первое впечатление уже не выйдет. На то оно и первое. С любопытством присматриваюсь ко входу в гильдию и замираю от красоты открывающегося мне зрелища. Нет, внешне все выглядит вполне обычно. Каменное здание с колоннами у входа и широкой террасой, оканчивающейся ступенями к площади. Потоки людей, направляющихся внутрь и покидающих здание, не слишком многочисленные, но все же в заметном количестве. Но вот плетение. Непосредственно чувством магии я бы не смог уловить и десятой доли открывшегося мне вида. Но псионика многократно повышает мою магическую чувствительность, поэтому нейросеть способна высветить в изображении дополненной реальности схематическую проекцию плетений, опутывающих буквально все здание в несколько слоев. Неудивительно, что гильдия зачарователей зачарована, глупо было бы ожидать обратного от мастеров именно этого направления. Но такого я точно увидеть не ожидал. От кого они собрались обороняться? В магическом восприятии здание окутывает многослойный кокон магических плетений, почти полностью забивая восприятие проекциями магических нитей, спроецированных на реальное изображение нейросетью. Не будь у меня возможности приближать картинку и рассматривать отдельные фрагменты, я бы видел сплошной шар света на месте здания гильдии. Какое-то время продолжаю как завороженный наблюдать за красотой, созданной кропотливым трудом сотен зачарователей. Не думаю, что такое мог бы сотворить даже десяток мастеров. Разве что потратили бы на это очень много времени потратили. Пока Лана не вывела меня из медитативного созерцания и попыток изучить плетение, подергав за рукав легкой куртки, наконец обращаю внимание на то, к чему она привлекла мой взор. Облака на горизонте с востока начинают темнеть. Значит, вскоре и город погрузится во тьму. Как-то незаметно наступил вечер, стоит поторопиться домой. Расплачиваюсь за вкусный поздний обед, плавно перешедший в ужин, и отправляюсь с девочкой обратно. Кидаю пару взглядов по сторонам той стервозной дамочки, давно и след простыл, да и в целом людей стало поменьше. Это сколько же я так просидел, завороженный открывшимся мне масштабным зрелищем? По возвращении домой обнаружил мастера Берга спящим на пороге маленькой умывальной комнаты на первом этаже. Похоже, зашел сюда умыться или еще по какой надобности, придя домой, да и уснул от излишнего употреб от усталости. Да, в общем, оттащил я его спящее тело к себе в каморку. Не дело спать на полу. С местной медициной и совсем не юношеским здоровьем мастера он мне еще пригодится, вот. А вовсе я не проникся теплотой и благодарностью к этой старой жадине. Ну а хотя у всех ведь свои недостатки. Да, даже если и проникся, что с того? На второй-то этаж в его собственную комнату я точно не смог бы его безвольную тушку затащить. Силенок пока у меня для такого подвига маловато будет. Эх, надеюсь, я все же когда-то начну расти. Присматриваюсь к своим собственным рукам, надеясь найти там увеличившиеся мышцы. Я ведь каждый день теперь по утрам выполняю ту гимнастику, как ее там. Чих-пук-бяк-шми, а, да кто там запоминает эти названия? Гимнастику из древнего боевого искусства с пафосным названием и около нулевой полезностью. Но гимнастика все же была оценена нейросетью и сетевыми специалистами как развивающая организм и полезная для поддержания тонуса. Оно, конечно, все это и медкапсулы делать могут, даже еще и лучше. Но вот живые движения, даже если знаешь их в голове, физически двигая своим собственным телом, нужно все еще осваивать самостоятельно. Я ведь тогда все еще какое-то время надеялся впечатлить этими движениями хоть кого-нибудь. А потом как-то и самому понравилось. Такие плавные движения прекрасно подходят для медитации, поэтому я теперь совмещаю эту гимнастику и ежедневные упражнения для развития пси. Сразу две пользы, по цене одной. К тому же надеюсь, что она поможет моему телу вырасти более здоровым и крепким. Медкапсул-то в округе больше не наблюдается, остается пользоваться тем, что есть. Хотя бы нейросеть осталась со мной, она отчасти тоже выполняет те же функции. Пускай и медленно, зато постоянно и в фоновом режиме регулирует процессы в моем организме. Сглаживает пики, не позволяя перенапрягаться моему телу и в то же время сохраняя в тонусе. Оттащив мастера в свою каморку и с трудом подняв его тело на лежанку, решил воспользоваться удачно представившимся случаем и рассмотреть его поврежденные каналы, о которых он ранее мне поведал. Интересно же, что это такое, да и вообще подробно изучить чью-то еще энергосистему, помимо своей, пускай и поврежденную. Энергетика у мастера Берга оказалась на два порядка сложнее моей. Множество мелких ответвлений энергетических каналов расходились от основных меридианов, как у меня, но в отличие от моих, от основных больших магистралей у мастера Берга отходили более мелкие ветви или сети каналов, оплетающих внутренние органы. И если присмотреться, я присматривался, то можно было бы заметить еще более мелкие волоски каналов, отходящих от оплетающих внутренние органы средних, которые проникали чуть ли не внутрь отдельных клеток, пронизывая вообще весь организм. Вот это да! И эту красоту смог повредить какой-то яд. А, впрочем, что это я? Повредить можно что угодно, было бы желание. Очевидно, в этом случае у кого-то оно таки было. Приглядываюсь к черным точкам на руках мастера, чтобы найти те самые повреждения. Вообще, рассматривать чужую энергетику вот так было не то, чтобы стыдно, неприятно или некрасиво, нет. Мы же видим других людей, Если они не прилагают усилий для скрытности, почему же нужно об этом переживать? Раз никто не прячется и ничего не скрывает, то я не виноват. Рассматривать энергетику было сложно потому, что по ней сюрприз. Текла энергия, и это течение энергии забивало магическое восприятие чуть более, чем полностью. Когда все светится целиком, увидеть, что там внутри и как оно устроено, крайне непросто. Поэтому, полагаясь лишь на свою природную магическую чувствительность, ничего бы толком я не смог там разглядеть. Так что в очередной раз использовал псионическое восприятие, чтобы просканировать и записать картину и внутреннее устройство каналов на нейросеть. К сожалению, моих куцых способностей хватало лишь на пару секунд активации полноценного псионического восприятия. Но этого было вполне достаточно, чтобы нейросеть успевала зафиксировать полученные данные, и дальше я разглядывал уже запись. Как и в случае с теми плетениями вокруг здания гильдии заклинателей. Если бы я тогда не воспользовался пси-сканированием, то одним магическим восприятием в лучшем случае смог бы воспринять лишь внешний слой наложенной защиты. А пси-восприятие позволило мне заглянуть внутрь и увидеть всю объемную структуру, все множество ее внутренних слоев и их красоту, модель которой я и сидел разглядывал тогда несколько часов. Ничего не понятно, но красиво, жуть, и притягательно, чего уж там, в том смысле, что тоже хотел бы научиться создавать подобную красоту если это, конечно, не потребует от меня каких-то совсем уж запредельных усилий, и будет приносить мне пользу, и еще что-нибудь даст, да, а так просто хочется уметь подобное. В общем, сижу я рассматриваю знергетику Берга. Это, конечно, смоделированная нейросетью запись, основанная на пси-восприятии, а не живое наблюдение. Но если я все равно могу видеть картину целиком и из нее смогу узнать что-то новое, то какая мне разница? Пока еще общая картина, как и детали, и вообще, как тут все работает, мне совсем непонятны. Что я заметил, так это крупные нити, похожие на мусорную энергию оболочек камней и монстров, торчащие неприятными чуждыми ошметками из стенок крупных каналов. В мелких и средних рассмотреть такие детали мне пока все равно восприятия уже не хватает или нужно повторять сканирование много раз, с каждым разом повышая детальность. На что сейчас я не буду тратить время, мне хотя бы с тем, что я уже успел воспринять, разобраться. Глава 7. Нить ошметок привлекла мое внимание своей чуждостью, поэтому я задался вопросом, можно ли ее как-то удалить из канала, проследил течение энергии, нашел выход канала на поверхность чуть снаружи тела. Магистрали у мастера Берга широкие, мощные, только забиты комками какой-то дряни. Пробую просочиться своим тоненьким щупом магии внутрь магического канала мастера. Встречный поток энергии создает небольшое сопротивление, но в целом мой тоненький щуп все же может проникнуть внутрь. Продвигаю его дальше в канал. Пробую подцепить мусорный ошметок, так же, как я манипулирую энергиями при зарядке амулетов. Цепляюсь к ошметку своей нитью магии и тяну его на себя. Нить натягивается и застывает, словно ее что-то держит с другого конца. Мастер Берг беспокойно заворочился на лежанке, а я испуганно замер и прекратил тянуть. Кажется, ему было неприятно. А ну как он сейчас проснется, да по шее даст? Не, такого нам не надо. Отпускаю ошметок и все же пробую просканировать мастера псионика еще раз, хоть и будет у меня на утро голова болеть, но ведь интересно же. А когда еще такая возможность представится по экспериментам? Помочь уважаемому мастеру, исключительно из добрых побуждений, конечно. В общем, оказалось, что противоположный конец обрывка мусорной нити практически врос в стенку магистрального энергетического канала. Неудивительно, что, когда я попытался его вытащить, мастер Берг заворочился. Это все равно, что пытаться медленно вырвать волос из головы. Он, конечно, вырвется, но это будет больно и может даже, в отличие от волос, опасно для основного канала, в стенку которого тот и подобные ему ошметки вросли. Не хотелось бы все же навредить учителю. Кажется, незаметно для себя, я все же проникся к старику теплыми чувствами. Эх, ну что за напасть. Что ж, нахрапом я тут ничего не сделаю. Оставлю тогда этот вопрос на время. Запись все равно осталась у меня. Подумаю на досуге, что еще можно было бы попробовать. Из интересного еще заметил какие-то цветные пятна на стенках каналов, когда сканировал мастера повторно, будто бы запачканные разноцветными пятнами липкой краски, да так и оставшийся застывшими потеками. Может, это и есть тот яд, или его остатки, или последствия от попыток выведения яда, или результат применения какой-то травмирующей техники. Что угодно это может быть, в общем. Но его там явно быть не должно, слишком чуждыми выглядят эти пятна. А что такое тогда эти обрывки мусорных нитей, одну из которых я пытался вытянуть столь варварским, как оказалось, способом, ранее? Эх, одни вопросы. Сколько еще я не знаю об этом мире, надеюсь, со временем я найду ответы. Мысленно сравниваю собственную систему энергоканалов и мастера Берга. Мои каналы чисты, как слеза младенца. Никаких посторонних пятен, никаких мусорных ошметков. Но какие же они слабые. Эх, немного робея вхожу в холл гильдии зачарователей. Поток людей довольно большой, поэтому лишнего внимания к себе не привлекаю. В своей новенькой одежде, пошитой на меня портным с нашей улицы, чувствую себя немного непривычно, но визуально не очень-то отличаюсь от окружающих. Надеюсь, смогу сойти за своего. Жителям верхнего города ведь не они сами одежду шьют, правильно, ее шьют ремесленники из среднего города, такие, как портной с нашей улицы, довольно известный, к слову. Во всяком случае, если верить словам соседских детишек, которые меня к нему и привели, двигаюсь к стойке, куда подходит большинство людей. Направляюсь к только что освободившейся молодой девушке. Очередей здесь я не наблюдаю, поток людей не настолько большой, а служащих в гильдии хватает более-менее на всех, что не может не радовать. Настоящий живой человек, а не эскин, принимающий посетителей. Хотя я, кажется, уже начинаю к такому привыкать. Чего желаете, молодой человек? Заказать амулет, подписать контракт с гильдией, узнать об ищущих личных учеников мастерах? Судя по всему, по моему виду и возрасту, она предположила, что я ищу обучение. Ну, она почти угадала. Я бы хотел купить разовый доступ в библиотеку. О, лицо девушки на мгновение принимает озадаченное выражение, а затем словно озаряется пониманием. Что, совсем не часто о подобном спрашивают? Конечно, легче же заплатить сразу или подписать долговой контракт в 40 000 золотых на полное обучение, чем заплатить 10 золота за разовый доступ на один день в библиотеку. Да, люди, где логика? Ну хотя библиотека ведь не научит меня профессии, так что где-то и понятно. Если покупать все остальное тоже по частям, да по розничной цене за отдельное занятие с наставником, к примеру, то как бы не дороже выйдет. Да не, точно будет дороже. Это если за деньги обучаться, а то можно пойти в личные ученики, чтобы отрабатывать потом своим трудом лично для мастера. Но попадать в долговую кабалу я совсем не хочу, и не перестаю благодарить высшие силы, уберегшие меня от поступления в Академию магии. Я-то тогда думал, что это единственный вариант. Пройдите по тому коридору прямо и увидите там большие двери. Оплату можете оставить прямо у тамошнего служителя. Простите, бирок или иных обозначений разового допуска у нас не предусмотрено, так что пока так, несколько смущенно поясняет девушка, делая при этом забавную мордочку, слегка вытягивая губы и растягивая слова. Ну зачем мне твоя бирка, милая девушка? Главное, пустите меня к книгам, а кому мне там при этом придется заплатить, да какая разница? Благодарно киваю служащей за объяснение и отправляюсь в указанную сторону. В конце просторного коридора оказались двустворчатые двери, вокруг которых мое ощущение магии аж зачесалось и пошло волнами, так много тут было всего накручено. Не став отвлекаться на рассматривание плетений, вхожу внутрь. Залипнуть перед входом в библиотеку на несколько часов было бы совсем не смешно, но отсканировать пси и зафиксировать нейросетью всю структуру защиты все же не забыл. Хе-хе. Служителем оказался весьма колоритный мужик, почему-то напоминающий одновременно отставного военного и матерого завхоза, но при этом работающий библиотекарем. Этот мир не перестает меня поражать. Так, пацан, слушай сюда. Прежде чем ты войдешь, накрепко запомни правила. И если хочешь сохранить доступ в библиотеку, следуй им неукоснительно. Книжки рвать запрещено. Выносить из библиотеки запрещено. Копировать и переписывать запрещено. Приносить с собой еду запрещено. Приходить с грязными руками запрещено. Это, шуметь тоже запрещено. Кажется, он иссяк. Чихать, ну не могу я удержаться, слишком уж пафосный и серьезный у него вид. Что чихать, ставит его в тупик мой вопрос. Запрещено, чувствую, как хожу по тонкому краю, но что-то неудержимо несет меня вперед. А ну как он сейчас обидится и выгонит меня в зашей, Блин, ну почему я сначала говорю, а потом думаю? Лицо мужика напрягается, а потом сквозь маску строгости прорывается искренняя улыбка. Ха-ха, пацан, а ты забавный. Если не будешь мешать другим посетителям, уважаемым мастерам, их личным ученикам или ученикам гильдии, то чихай сколько влезет. Главное, чтоб книги не повредил, на остальное мне чихать. Ха-ха, ага, стало быть, вообще никому мешать нельзя, потому как тут кроме этих самых мастеров и учеников никого больше и не бывает. Свободные посетители вроде меня большая редкость, ну или бывают они тут недолго, потому что оплачивать приходится каждое посещение, в отличие от учеников с мастерами, у которых доступ в библиотеку свободный. Мастера члены гильдии, а ученики имеют доступ за счет своих мастеров. Чувствую, как отношение библиотекаря ко мне неуловимо изменилось. Будто бы меня приняли тут за своего, ну немножко. Может быть, это неуместная шутка была спонтанным проявлением интуиции, как это у нас, псионов, бывает. Ладно, проехали. Не прилетело мне за мой чересчур длинный язык в этот раз, и то хорошо. Осматриваюсь в этом благословенном месте. Тут книги. Нет, вы представляете, настоящие книги, из настоящей бумаги, из дерева. Я видел такие в галопостановках в качестве декорации к быту богатых управленцев уровня планетной системы. Мол, они могут себе позволить читать такие штуки, вместо привычных всем цифровых записей, пересылаемых на нейросеть, или готовых знаний в виде баз. Осторожно подхожу к ближайшему шкафу с открытыми полками, заполненными рядами книг. Нежно касаясь, провожу кончиками пальцев по корешкам, как настоящие. Краем сознания отмечаю где-то неподалеку одобрительный хмык. Ну да, библиотекарь присматривает за тем, чтобы варвар не начал рвать книжки на самокрутке. Непрошенная мысль мгновенно вытесняется попыткой отсканировать всю полку с целью каталогизировать содержимое и тут же обламывается. Лишь часть книг имеет читаемые названия на корешках, остальные или вовсе их не имеют, или настолько затерты, что нужно взять с полки и открыть саму книгу, чтобы узнать, что в ней. Оглядываюсь по сторонам, библиотекарь куда-то свалил. Видимо, признал достойным доверия, ну или может у него какие-то дистанционные средства контроля есть. Или просто в случае каких-то проблем мне запретят сюда доступ, поэтому особо и не следят. Как бы то ни было, могу пока что не отвлекаться на присмотр, хотя я и так о нем не особо переживал. И заняться осмотром полок. Хоть из стеллажа удалось отсканировать лишь часть книг, но на самом стеллаже замечаю общую надпись. Компоненты защитных плетений земного типа. А на отдельных полках этого стеллажа бирки говорят. Плетение перераспределения энергии, поглощающее плетение, плетение укрепления. И множество книг на каждой из полок. Названия части из которых соответствуют биркам, а часть то ли просто названы странно, то ли поставлены сюда кем-то вовсе с других полок. Оглядываюсь по сторонам, прикидываю объем. Книг много, не гигантское количество, но и не пара штук. Стеллажей 20 с моей точки видно, и, кажется, там есть еще как минимум один зал, проход в который могу разглядеть от входа. Если тот зал — это все еще доступная мне часть библиотеки, а не секция следующего уровня, куда доступ нужно оплачивать отдельно или и вовсе только для членов гильдии, сдавших экзамены хотя бы на один ранг. Но даже в видимом пространстве книг достаточно, чтобы задуматься о поиске каталога, который, недолго пооглядывавшись, я не нахожу. А задавать вопросы опасаюсь, так как откуда о такой штуке, как каталог, может знать деревенский паренек, за которого меня здесь все принимают. Как бы лишними вопросами проблем себе не создать. Вздыхаю. Придется просматривать вообще все книги, чтобы не пропустить чего-то значимого в отсутствии каталога. Благо, хоть стеллажи с полками подписаны. Может, поэтому и не делают каталог, или он все-таки где-то есть. Да и ладно, так справлюсь. Все же здесь далеко не миллионы книг, как я немного опасался. Местная цивилизация, конечно, довольно развита. Не совсем уж дикари, во всяком случае, особенно в части магии. Но объем накопленных знаний не сравнится с содружеством даже близко. Это внушает мне оптимизм. Двигаюсь вдоль стеллажей, осматривая бирки на полках, заодно незаметно сканируя и переводя во внутренний каталог на нейросети читаемые названия книг с корешков. Неторопливо пройдясь по залу и составив черновой список примерно 70 книг, усаживаюсь в уголке, словно в медитации, а на самом деле сортируя и просматривая названия, размышляя, с каких разделов начать изучение. Нахожу раздел «Теоретические основы составления плетений», пожалуй, начать с основ будет неплохо. Заложить базу в понимание любого дела, Первое, с чего стоит начинать изучение чего бы то ни было, потому что на ней будет построено все дальнейшее понимание, или непонимание, если база слабая. Подхожу к соответствующему стеллажу с теоретическими основами, подсвеченному нейросетью, и в шоке застываю. Новенькие книги, незатертые корешки, как, присматриваюсь к полкам незаметный толстый слой пыли в уголках, сросшийся с книгами, намекает мне, что это не недавно привезенное обновление изношенных библиотечных фондов. Эти книги стоят тут уже довольно давно и их реально мало кто читает. Как можно заниматься зачарованием и не изучать теоретические основы? Может, я чего-то не понимаю? Беру первую книгу с полки, сажусь за рядом расположенный столик, начинаю неторопливо пролистывать, словно просматривая разделы и составляя в голове обзор содержания, а на самом деле записывая книгу на нейросеть целиком. Тем более, если листать слишком быстро, можно повредить страницы. А так мое неторопливое медитативное действие похоже на рассматривание картинок, авось никто моим поведением не заинтересуется. Тем более, я собираюсь наведаться сюда в следующий раз лишь через недельку, чтобы не примелькаться. Может, эти мои примитивные уловки и не помогут совсем уж избежать внимания. Тут в принципе не часто появляются свободные посетители, оплачивающие разовый доступ, а не подписывающие полный контракт на обучение. Поэтому так или иначе какое-то внимание я все равно привлеку. Но хотя бы попытаться-то не слишком выделяться можно. Пролистав и отсканировав книгу, откидываюсь на спину. Нейросеть успела обработать полученную информацию и подготовить к загрузке в мозг пока что без перекрестных ссылок и с пометкой «не проверено». Но даже такие знания бывают иногда полезны, потому что позволяют на себя опираться в поисках других теорий. Нейросеть оставляет только суть книги, очищенную от мусора личных мнений и домыслов авторов. Во всяком случае, очищенная исходя из структуры текста и контекста, поэтому оставшаяся информация будет помечена как условно применимая лишь после подтверждения из независимых источников, читай, других книг, а проверенная она станет после личного освоения и непосредственной практики, лишь тогда эти знания и закрепятся в голове намертво, если в процессе проверки не вылезет никаких неточностей, и всегда будет оставаться возможность дополнять и корректировать уже изученное, иначе бы изученные базы намертво лишали разумного возможности к развитию. Активирую обучающий транс и спустя 5 минут у меня в голове появляется суть книги. Ну ведь даже, это действительно те самые основы, которые я и искал. Как, и ведь не спросишь никого, почему эти книги никто не читает, спалюсь ведь с такими вопросами, как пить дать, спалюсь. Так что всеми силами держу рот на замке. Держу, я сказал. Вышел я на улицу под вечер изрядно ошарашенный. За весь день в библиотеку заглянула всего пара учеников. И те, судя по всему, искали что-то в справочниках, а найдя, свалили. Вспоминаю количество книг в библиотеке, как минимум 20 из которых я за сегодня загрузил на нейросеть. Остальные зачарователи что, знают все содержимое библиотеки и поэтому туда совсем не заглядывают. Они чертовы гении. Без нейросети, лишь своими мозгами мне завидно. Вот честно, этот мир не перестает меня поражать. Невольно окидываю взглядом площадь в центре, на которую смотрит вход в гильдию зачарователей. По площади гуляет изрядно народу, уличные осветители создают достаточно освещения. Нахожу взглядом свою улицу, на которой расположен дом мастера Берга. Там уже начинают сгущаться тени, грозя с минуты на минуту превратить радиальный проспект в темное ущелье непроглядного мрака. Пожалуй, стоит поторопиться домой. Мне темнота хоть и не помеха, но объяснять каждой темной личности, таящейся в переулках и думающих, будто спрятались, что мне вовсе нет никакого дела до их чаяния и потребностей, наподобие моего кошелька, одежды, экипировки или иных вещей нет никакого желания. Тем более, вряд ли кто из них в действительности позарится на мою тощую тушку, но мало ли лучше не создавать себе лишних проблем там, где их можно вовсе избежать. Глава 8. Я снова в библиотеке гильдии зачарователей. Листаю потихоньку очередную книгу с еще одной полки. Нейросеть обрабатывает текст, создает перекрестные ссылки, делает выжимку чистых знаний и теорий, выкидывая пространные рассуждения о великолепии автора и о том, насколько недооценен его вклад в развитие чего-то там. Что-то из сохраненного нейросетью я уже изучил. Во всяком случае, всю теоретическую часть и часть базовых плетений. Как следствие, начал немного понимать, что делает тот или иной амулет, когда мне приносит их на зарядку. Еще не всю механику работы, но уж основные функции точно. Поначалу я по внешнему виду учился их определять и примерно вычислять, что и для чего, а сейчас уже из непосредственно структуры вижу назначение тех или иных вещиц. Замечаю появление нового персонажа в библиотеке. Ба, да это же та бурчащая девчушка из кафе, которая тогда возмущалась на нас с Ланой, соседской девчонкой, что плебеи занимают место настоящих людей, под которыми, видимо, она понимала себя. Впрочем, до реального конфликта дело не дошло, и слава богу, вот уж не ожидал, что она имеет отношение к гильдии зачарователей. Посторонних-то тут не бывает. Сегодня она в обтягивающем красном платье, свободно развивающемся снизу, не мешая двигаться, узким в талии и пышным в верхней части, отчасти скрывая, а отчасти подчеркивая верхние выдающиеся преимущества. Да, девушка лишь бросила на меня косой взгляд, пробурчала что-то себе под нос о неотесанных деревенщинах, которых по какому-то недоразумению пустили в хранилище знания и позволили искать отсутствующие в книгах картинки. Глянула на меня презрительно, осмотрелась в поисках библиотекаря. Не нашла его, расслабилась. Да и перестала обращать на меня внимание, занявшись своими делами.